Федька кинулся со всех ног выполнять приказ. Да так быстро побежал, что ветер засвистел в ушах, а в боку закололо. Надо успеть, а потом идти копать наравне с дедом и Голубевым. Обещание быть солдатом — не пустой звук, не сдавать позиций. Он, Федька Румянцев, не хомяк, не хомяк, не хомяк. Красный забор, разогретый от солнца, вырос перед глазами, как стена вражеской крепости, которую доблестной армии необходимо взять с боем. «Эй, кто-нибудь! Откройте!» Сначала Федька стучал кулаками. Потом, повернувшись спиной к воротам, молотил по ним пятками, а напоследок запустил через забор камнем. Вдруг хозяйка выскочит. Тогда он выскажет ей все, что велено. Но за железной стеной словно вымерло. Федька вслушался в тишину. Ни звука. Наверное, жильцы все-таки уехали, определил он, прождав у ворот минут 10 для верности. За это время он успел убить на себе 3 слепней, послюнив зудящие точки от укусов, и проследить глазами за пролетавшим по небу ястребом. Он повернул к лесу, куда указал Голубев. Надо только бежать размеренно, как наставлял учитель физкультуры, чтобы не запыхаться и не устать. «Работать будем без отдыха», — предупредил дед. «А без отдыха? Это всю ночь. И следующий день, и еще ночь. Здорово!» Сгорая от нетерпения, он уже чувствовал в руке черенок лопаты. «Хорошо», — придумал дед, — «раскопать перемычку, пустить воду в ручей и остановить огонь. Осталось всего ничего. Немного поработать». «Что? Это нам надо раскопать?» Федька остановился у кромки леса, расширенными глазами глядя на круглый бугор, заросший ольшанником и ивняком. От русла пересохшего ручья до реки пролегало расстояние, на котором можно было построить такой дом, как у бабы Лены. «Надо», — коротко сказал дед, налегая на штык лопаты. Юлька, молча, закусив губу, выворачивала ломом камень. Баба Лена с Валентиной по очереди бросали в тачку комья земли, а Голубев, раздевшись до пояса, ожесточенно подрубал топором раскидистый куст, дрожавший от ударов. И тут Федькины уши уловили необычный звук. Словно на них, набрав щеки воздуха, с небес дунул огромный великан. «Смотрите!» Позабыв все слова, кроме этого, Федька смотрел в серое полотно, затянувшее вершины деревьев. «Видишь, Люсенька, какая беда у нас!» — говорила баба Катя, размешивая половником борщ с тушенкой. «Пожарище! Врагу не пожелаешь!» С фотографии на нее смотрела улыбающаяся молодая женщина с пузатым бокалом вина в руках. Наискосок по фото красовалась надпись: «Пью за твое здоровье». Улыбка у Люсеньки была такая широкая, такая белоснежная, что казалось, будто зубы на ней расположены в 2 ряда. Фотокарточку зимой привез Генка Голубев, которому почтальонша исправно передавала подболотскую корреспонденцию. «Из Канады письмецо. Вишь, марка заграничная с кленовым листом. И обратный адрес по-английски написан», — сообщила женщина Голубеву и добавила. «Моя дочка тоже на кружок английского ходит. Может, и ей выпадет счастье насовсем в Канаде остаться». Вместе с фотокарточкой из конверта в руки Екатерине Максимовне выпорхнул листочек с несколькими строчками. «Живем, мол, мама, хорошо? Не скучай без нас. От Жоры привет». Но Катерина и тем скупым строчкам была рада радешенька. Первая весточка за 2 года пришла. От такой великой радости баба Катя босовито всплакнула на плече Ленки малярши, к которой, стуча костылями, прибежала, как заполошная. «Ишь ты! За мое здоровье стопочку поднимает! Очень уважительная Люсенька! Не зря я заради своих детей на работе жилы рвала, на двух участках работала, а после в поликлинике полы мыла. А все для них, для кровиночек. Выучились, выпорхнули из гнезда, а маму не забывают». С мужем Катеньке-почтальонше не повезло. Мужиком он был взбалмошным, недомовитым, и хоть крутил баранку дальнобойщиком, зарплаты семья не видела, как не видела и самого главу семейства, то в рейсе, то в загуле. Все заботы по дому были на ней. В 5 утра вставала, варила обед и отводила Жорика в садик, потом отправляла Люсеньку в школу, а сама бежала на почту, с почты шваброй махать в поликлинику. А когда дочь стала подрастать, взяла ей еще работу в универсаме на фасовке. Правда, оплатили там мало, но в доме любая копейка не лишняя, тем более что муж к тому времени умер, а дети должны были одеваться не хуже, чем другие. Баба Катя нашинковала лук, кряхтя высыпала его в кастрюлю и поморщилась от обдавшего лицо горячего пара. «Как сейчас помню! Зарплаты на почте на руки давали 120 рублей, а кремпленовое платье для Люсеньки стоило 70. Да Жорик подрастал. А мальчишке что надо? Радиолу хорошую, чтоб с пластинками, переносной магнитофон, часы полет. А это уже не 70 рублей, а взять на круг, то целая 1000 получится. Работа. Стирка, готовка. В этой круговерти года летели тополиным пухом, белой пылью оседая на волосах. От тяжелой работы немели руки, опухали ноги, проседал позвоночник. И однажды утром накануне пенсии Катерина Максимовна поняла, что не может встать с кровати. Жорик тогда уже в банке работал, он молодец. Позвонил кому надо, и мать мигом положили в больницу для ветеранов. Считай, зиму она как колода провалялась на отделении ревматологии, а на выписку приехала Люсенька с импортными костылями и, поцеловав щеку, сказала: «Мама, мы с Жориком посоветовались и решили, что тебе надо на свежий воздух. Ты помнишь, что у нас есть дом в Подболотье?» Еще бы Катерина не помнила, если этот самый дом отец, царствие ему небесное, строил, когда она была уже невестой, и ладилась уезжать в город. Новый дом совсем и 40 лет не простоял. «Так вот, мамочка», — продолжила Люсенька, «мы с Жориком тебя туда отвезем на машине, чтоб ты на поезде не ехала. А нашу квартиру мы уже сдали квартирантам. Зачем ей пустовать, правда?» Так баба Катя оказалась в Подболотье, где 75 лет назад она появилась на свет, а Люсенька с Жорочкой перебрались в Канаду. Подмерное бормотание кипящего варева баба Катя слегка задремала, уронив голову на кухонный стол. С самого Люсиного рождения всех девочек, девушек и женщин Катерина Максимовна сравнивала с дочкой и неизменно решала, что Люсенька превзошла их по всем параметрам. А уж с Юльки дачницы что ей взять? Сразу видно, неуважительная и бестолковая, хоть и спасла от обморока. Небось, сидит сейчас под кустом, руки в боки, и ждет, пока другие за нее все сделают. На плите зашипела выплеснувшаяся капля борща, и баба Катя опомнилась. «Ах ты мне!» Разлеглась, как барыня, а там люди жилы рвут. Подтянув к себе костыли, она кое-как переместилась в кладовую, принесла оттуда алюминиевый 5-литровый бидон, доставшийся еще от матери, и аккуратно перелила туда борщ. Получилось почти под горлышко. Должно всем хватить. Тонкий алюминий обжигал не хуже плиты, и баба Катя, обернув бидон чистым полотенцем, поставила его в корзину. Корзину повесила на костыль, в который раз поблагодарив дочушку за то, что она не поскупилась и приобрела самые удобные костыли, позволяющие переносить небольшой груз. Несколько пластиковых тарелок из-под китайской лапши, которую в прошлом году купил у Геннадия на экстренный случай. Ложки сгодятся старые, их не жалко. Соседская дочка перед тем, как родительскую избу заколотить, их целое ведерко принесла. «Возьми, баба Катя, а то выброшу». Тому, кто не пробовал передвигаться с горячим 5-литровым бидоном на костыле, трудно понять бабу Катю. Два раза она чуть не навернулась о камень, едва удержавшись, чтобы не обвариться борщом. Один раз пришлось отдохнуть и один раз заплакать от бессилия и усталости. Пот ручьями тек по спине. Еще издалека баба Катя увидела, что тем, кто прокапывал перемычку, доставалось ох, как несладко. «Моя бы Люсенька!» — привычно пошла по кругу мысль и остановилась, наткнувшись на замурзанное лицо девчонки-дачницы с ржавым ломом в руках и перепачканным подолом бывшего желтого сарафанчика. Орудовать ломом Юлька не умела, поэтому прилагала слишком много усилий и, похоже, выбилась из сил. Держа лом чуть на отлете, она откидывала спину назад, а потом, перенося центр тяжести на лом, с размаху вонзала железное острие, подвросшее в грунт камни. Поросль по центру земляного бугра была уже вырублена, и Николай Петрович, вот ловкий мужик, начал копать со стороны реки, отступив пару метров от берега. «Это правильно», — одобрила тактику баба Катя. «Когда канал пророют, останется пару раз стукнуть лопатой, и вода сама пробьет брешь». Геннадий, стоя в пересохшем русле ручья, вырубал последний куст, а бабы оттаскивали мусор в сторону. Уловив Федькины шаги за спиной, баба Катя обернулась, но вдруг охнула и замерла, глядя, как высоко в небе огненным веретеном взвивается рыжая струйка огня. «Смотрите!» Хлещущий по нервам голос Федьки заставил работающих поднять глаза вверх и завороженно обмереть от увиденного. Зрелище длилось всего пару минут, но их было достаточно, чтобы разглядеть, как от леса к небу вздымается тонкая огненная веревка, вращающаяся с бешеной скоростью. Она сверлом просекала темное небо, наматывая на себя клубы дыма, которые исчезли, соприкоснувшись с этим раскаленным факелом. От ужаса у Юльки подогнулись колени, и она упала бы, если бы Голубев не подхватил ее за талию, больно ткнув большим пальцем в ребро. «Это огненный смерч. Очень редкое явление и далеко от нас», — громко сказал он, успокаивая людей. Сколько Юлька не силилась прийти в себя, жуткая картина стояла в глазах. Мало того, прокручивая в мозгу увиденное, она пугалась все больше и больше. Когда дома под настроение ставила на DVD фильмы катастроф, то все происходящее на экране не волновало ее. Оно просто не имело к настоящей жизни никакого отношения. В фильмах крутые мужчины лихо спасали красивых женщин, а те обнимали спасителей за шею и эффектно падали в обморок. Чтобы выгнать из головы мысли об огненном сверле, прожигающем пространство от земли до неба, она налегла на лом, обламывая о железо длинные ногти, которые холила и лелеяла весь последний год. От усердия на ладонях запузырились кровавые мозоли, заставившие надеть на руки вязаные варежки, принесенные бабульками кулик. Иногда лом срывался, высекая из камня искру, И тогда Юлька вздрагивала, словно боясь, что из золотых брызг может вырваться столб пламени. Дед с Федькой орудовали лопатами на другой стороне бугра, а рядом с ней размеренно копал Генка Голубев. Когда, закинув на плечи лом, Юлька шла к реке, едва успевая за резво семенящими бабушками, она не предполагала, что так быстро устанет. Через пару часов работы надсадно заболели плечи, а пальцы сами собой стали бессильно разжиматься. Лом поменяли на лопату, но легче не стало. От лопаты мышцы шеи моментально скрутились в тугой узел, а ноги начали мелко подрагивать. «Я больше не могу. Я сейчас упаду», — думала Юлька, намечая глазами ближайшую цель, до которой нужно докопать и упасть. Но, доходя до черты, она смотрела на почерневшее лицо Генки и нащупывала взглядом следующий рубеж. Едкий пот крупными каплями струился по лбу. Остановившись на минуту передохнуть, Юлька подумала, что если бы здесь оказался Валентин Свербицкий... С трудом напрягая память, она вспоминала его выразительное лицо, волосы, руки и поняла, что не представляет его здесь. Такие холеные красавцы просто не созданы для грязной работы, и самое тяжелое, что им посильно поднять, — это компьютерная мышь. Эти мужчины не утруждают свои руки лопатами и топорами. Они сидят за рулем мощной машины или лежат на пляжах. Они прекрасно разбираются в музыке и экономике, могут читать стихи или беседовать о политике. Но усилия по прорыву через горящее болото в обреченную деревню сочтут совершенно бесполезным времяпрепровождением. Для подвигов есть генки. Невидные, тощие, со смешно торчащими ушами и грязными пальцами, с ободранной кожей на костяшках. Они всегда придут на помощь в трудную минуту. Ободрят, спасут, возьмут в руки лопату или автомат и будут отстреливаться до последнего патрона. Часто девушки не принимают таких парней всерьез и стыдятся водить в компанию. Но приходит беда, и становится видно, кто чего стоит. Выдохлась. Голос Голубева звучал сочувственно, но Юлька, сморгнув закипающие от изнеможения слезы, отрицательно качнула головой. «Нет». «Нет, так нет». Указательным пальцем Генка стряхнул слезу, повисшую на кончике Юлькиного носа, как сделал бы близкий человек. И от этой неловкой нежности ей захотелось уткнуться Голубеву в плечо и разрыдаться в голос. Она не сдержалась и хлюпнула. «Потерпи, Юля, нам с тобой надо держаться. Мы здесь одни в силах, понимаешь?» Крепко взяв Юльку за локти, он слегка встряхнул ее, стараясь придать мужество. «Все будет хорошо. Ты веришь мне? Обещаю». И Юлька ему поверила. Такие, как Голубев, всегда сдерживают свое слово, даже если оно стоит им жизни. «Я буду держаться», — она смущенно улыбнулась. «Вот только пальцы не сгибаются». Юлька стянула зеленую вязаную варежку с уже истончившейся нитью и показала ладошку с разводами от краски. Немного наморщив лоб, Генка растянул губы в улыбке, которая оказалась очень детской и наивной, совершенно не вязавшейся с запавшими глазами и острыми скулами. «Не беда. Скоро придет второе дыхание. Главное, не суетись и не показывай, что сдаешься». Он осторожно взял Юлькину руку за запястье и положил ее на черенок лопаты, показывая, что надо продолжать работать. Подступала ночь, и укатившееся за болото солнце увело с собой дневную жару. Хотя дым продолжал душить, а силы иссякали, работа продвигалась. Как и предсказал Генка про второе дыхание, Юлька постепенно втянулась в работу, начав замечать, что спекшаяся земля под лопатой звенит, как переспелый арбуз, и легко ссыпается со штыка. Первое время Юлька еще что-то думала, пыталась вспомнить подруг, Валентина и даже Лиску Вахрушеву, но потом отупела и стала копать бездумно, автоматически отсчитывая движения. Раз, два, три, раз, два, три. В середине ночи люди дали себе короткий отдых. Разметав натруженные руки, Юлька легла навзничь прямо на землю, с болью в сердце слушая тяжелое дыхание деда и похожее на всхлипывание сопение Федьки. Он таки ухитрился уснуть. «Умаялся», — сказал дед, и все старушки хором принялись перешептываться. «Умаялся пацанчик, голуба душа, хоть и невелик, а старается, мужичок растет». Их голоса сливались в равномерный шум, прибоем обтекавший гудящую от усталости голову. Но Юльке было приятно слушать, как нахваливают Федьку. Сколько жили вместе в одной комнате, а она и не знала, что у нее такой хороший брат, заботливый и преданный. Сам умотавшийся до нельзя, он несколько раз подбегал к ней и спрашивал: «Юль, ты не устала? Может, тебе водички принести?» И никакой он не хомяк. Дураки его одноклассники и прозвища дают дурацкие, на себя бы посмотрели. Правда, в школе у нее тоже было прозвище — Юлька-воображулька, но это только в младших классах. Ночная мгла над лесом сливалась с дымом пожарищ, заслоняя собой луну со звездами и позволяя глазу видеть лишь очертания предметов и силуэты людей. Баба Катя лежала боком, уронив голову на костыли. Баба Лена свернулась калачиком и сквозь зубы постановала, время от времени растирая ладонями правый бок. Старушки Кулик интеллигентно устроились на брезенте, которым оттаскивали землю, взявшись за два конца. Баба Валя ложиться не стала. «Потом не встану», а прислонилась спиной к камню и что-то бормотала себе под нос. Не стала ложиться и Галина Романовна, квадратная, грузная. Она сидела лицом к лесу, сложив руки ковшом, и словно вымаливала дождь, который не мог пролиться на эту землю уже больше месяца. Не увидев вблизи Голубева, Юлька медленно повернула голову в сторону и, прислушавшись, разобрала шорох песка под лопатой. Оставшись один, Генка рыл землю, не позволяя себе ни минуты передышки. «Надо идти мне». Стараясь ступать как можно тише, чтобы не потревожить спящих, девушка пошла на звук лопаты. Он увидел ее, но головы не поднял, молча кивнул. «Присоединяйся». Мог бы сказать что-нибудь поласковее или хотя бы сделать вид, что рад видеть ее рядом. Но сил обижаться не было, и Юлька принялась за работу. А утром, когда половина бугра была изрезана лопатами и истыкана ломами, со стороны подболотья к ним вышла женщина.